Глава 33. Приведение людоедов Чамары к Дхарме. Затем великий гуру сказал: «Кье, слушай внимательно, принцесса Мандарава. На медноцветном континенте Чамара живет множество людоедов, которые все еще не усмирены. Их владыку зовут Сакхахалинг, а его супругу Пхумахинг. Пришло время тебе усмирить их умы. Используя метод быстрой ходьбы, отправляйся в столицу их царства. На вершине дворца, именуемого Хатакин, ты будешь съедена царицей живущих там людоедов. В этот момент перенеси свое сознание и овладей ее телом, притворившись, что ты – это она. Затем, покорив царя, приведи их всех на путь Дхармы. Учи их тайной мантре в течение 3 лет. Я же, Падмасамбхава, буду вращать колесо Дхармы в другом царстве. Затем мы вместе пойдем в страну Удияна, чтобы утвердить Дхарму там». Получив это пророчество, Дакини реализовала практику быстрой ходьбы за 3 месяца. Благодаря ей она перенеслась в страну Чамара, прямо на вершину дворца. Там она увидела краснокожую рыжеволосую царицу Пхумахинг, стоявшую прямо на крыше. Клыки ее были столь огромны, что касались ее грудей. Она была покрыта содранной человеческой кожей. Лицо людоедки было изборождено множеством морщин. Как только она увидела Мандараву, из ее рта раздался пронзительный свист, и она сожрала девушку в мгновение ока. Дакини крикнула «Пхат!», перенеся свое сознание так, что тело царицы обессилило и упало. Живот людоедки раскрылся, и оттуда появилась принцесса. В это время другие людоеды, мужчина и женщина, увидев, что их госпожа упала и из ее тела появилась девушка, приблизились. Они изумились, что их царица поднесла той свое тело. Царицы Пхумахинг больше не было, они подумали, что эта девушка ее дочь, и приняли ее с почестями. Правитель Сакхалалинг увидел, что эта девушка не похожа на него и значит не может быть его дочерью. Поэтому он решил взять ее в жены и сделать царицей. Он пригласил ее отправиться вместе в его дворец. Этой же ночью, когда царь уснул, Дакини перенесла его сознание в чистую землю. Дака действия, проявление Акшобхи-Ваджры, растворился в царе, овладев его телом. С этого времени все царство было взято под контроль, и всем подданным было приказано впредь практиковать дхарму. Однако никто не подчинился, и все население царства восстало против царицы. Они решили убить ее и выступили с оружием в руках. Тогда Мандарава проявилась как гневная львиноликая Дакини, а царь Акшобхи-Ваджра проявился в образе гневных божеств Хирук. Они просто произнесли «Хум», и всех людоедов парализовал страх, ошеломленные они лишились сил. Хлопая в ладоши, хируки стали убивать их одного за другим. Перепуганные людоеды сразу пообещали выполнять все, что от них потребуют, и начать духовную практику. Те из них, кто был склонен к добродетели, были приведены на путь тайной мантры. Оставшиеся недобродетельными были наказаны и освобождены посредством гневных методов. Дакини даровала посвящение, приводящее к созреванию, подобное текущей реке. Вслед за ней и царь даровал освобождающее наставление. Днем и ночью все подданные упражнялись в практике святой Дхармы так усердно, что все освободились в едином переживании понимания и достижения. 3 года царь Акшобхи-Ваджра и Дакини Мандарава вращали колесо Дхармы, и, наконец, все жители до одного достигли тела света, так что страна Чамара опустела. Самайя. Так завершается 33 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье», описывающее то, как Мандарава привела мужчин и женщин-людоедов из страны Чамара на путь Дхармы. как они достигли радужного тела и как их страна опустела.